когда он был женихом. Я ничего не ответила ему. Я не верила уже в возможность брака. Я вдруг почувствовала, что он не может бросить семью. Мне это стало ясно. Тоска, безвыходная, безнадежная тоска овладела мною. Чем мне было тяжелее, тем меньше я старалась высказывать это, чтобы со мною не говорили. А главное, чтобы не жалели меня. Я хотела быть одна и перенести все одна. Умереть — единственный выход. Говорила я себе по молодости и глупости своих лет. Мысль о смерти не оставляла меня, но как? Где это средство? Какое? И я не находила ответа. Однажды, случайно проходя мимо девичьей, я увидела, как Прасковья всыпала в стакан порошок. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Ты больна? Это лекарство?» «Нет, что вы! Это яд! Он выводит всякие пятна. Я вот салфетку замывать должна». «А он очень ядовит?» — спросила я. «Все руки объест. Беда какой!» — отвечала Прасковья. «Надо его спрятать. Это квасцы». Прасковья поставила стакан с квасцами и коробочку на полку между своей посудой и ушла. Я взяла стакан, прибавила в него порошку и в раздумье держала его перед собой. Ни страха, ни раскаяния я не чувствовала. Скорее всего, я ни о чем не думала тогда, а просто машинально исполняла то, что мучило и точило меня все это время. Услыхав шаги, я сразу выпила этот порошок. Поставив стакан на место, я ушла к себе в комнату. Я чувствовала не то боль, не то ожог языка и рта. Так лежала я тихо с полчаса, когда совершилось что-то невероятное и неожиданное. В передней раздался звонок. Минут через 10 отворилась дверь, и вошел Кузьминский. «Откуда?» — воскликнула я с удивлением, не зная, радоваться или нет его приезду. «Из Ясной Поляны», — отвечал он. «Соня, Лев Николаевич и Сергей Николаевич приедут дней через 5 в Москву. Лев Николаевич, чтобы ставить свою пьесу. Я же еду в Петербург из Киева. Проездом заехал в Ясную и к вам». «Как я рада тебя видеть!» Слабым голосом говорила я. «Ты надолго?» «До завтрашнего дня. А ты больна?» «Да, мне не здоровится. Но это пройдет. Пойдем наверх, я велю дать кофе». Распорядившись, я позвала мать и просила ее идти в мою комнату. Братья остались с Кузьминским. Я уже начинала чувствовать сильную боль. Мать, ничего не понимая, пошла со мною вниз. Когда мы шли по лестнице, она спросила меня, заметьте мою бледность и тревогу. «Что с тобою?» Я не отвечала. «Таня, ты больна?» «Мама, Толстые и Сергей Николаевич приезжают через 4-5 дней в Москву». «Да, я знаю», — сказала мама, — «и ты окончательно переговоришь с ним». «Мама, я отравилась». Тихо, но внятно проговорила я. «Надо меня спасти, я хочу его видеть». Мама не дослушала слов моих, ее ноги подкосились, она побледнела и, чтобы не упасть, тихо опустилась на ступени лестницы. «Чем? Когда?» — проговорила она. Я отвечала ей, и в эту минуту вдруг поняла, какое низкое, детское безумие я сделала по отношению родителей и в особенности матери.